Глава 13. Армавир. 1942 год. Мирра вскоре убедилась, что Павел Николаевич знал, о чем говорил, когда отправлял с ней шофера Степаныча. Мужчина действительно прекрасно ориентировался в сложной обстановке. Просидев в кустах до темноты, сильно продрогнув от горного ночного холодка, девушка рискнула выйти только тогда, когда услышала тихий окрик Степаныча. «Пойдем, милая!» Подойдя к машине, он достал из кармана старых серых брюк коробок спичек и, опасливо поглядывая на небо, стал зажигать их, осматривая колеса. «Сволочи!» — выругался мужчина, щупая резину. «В бензобак не попали, но колеса пробили». Мира вздрогнула. «Что же делать? Мы не донесем чемодан, он очень тяжелый». «Никто и не говорит, что мы его понесем». Степаныч сунул в рот какую-то засохшую блинку и начал ее жевать. «Курить до смерти хочется, а папиросы дома забыл». «Знаешь, вот говорят, что курить вредно, а мне папироса думать помогает». «А без папиросы?» — жалобно спросила Мирра, кутаясь в худое пальтишко. «А без нее сможете?» «Хочешь, не хочешь, а придется», — усмехнулся Степаныч. «Ну что, девочка, до безымянной недалече, так что постараемся на таких колесах проехать. Дорогу я помню, не раз там бывал. Фары зажгу при большой необходимости. К утру, если проклятые мессеры навсегда нас не остановят, будем безымянной». Женщина захлопала в ладоши, как девчонка, и бросилась на шею пожилому мужчине. Он погладил ее по спине искалеченной рукой. «Только циц, не визжать! Чую я, идут по нашему следу. Думаешь, летчики, эти асы проклятые, ничего своим не передали? Все передали, черти. Скоро фрицы здесь будут, нужно трогаться». Мирра не возражала. Она влезла в кабину, надеясь согреться, но охлажденная за вечер кабина, пропахшая бензином, не грела. Оказалось, еще больше холодило лицо и руки, уже посиневшие. «Поехали, милая». Степаныч нажал педаль газа, и старая полуторка, поупиравшись, все же сдвинулась с места. Девушке это показалось настоящим чудом. Она своими глазами видела колеса, спущенные, как чулки, совсем бесполезные для езды. Но волшебник с искалеченной рукой все же привел машину в действие, и они поползли медленно, как улитка, по размытой обильными летними дождями колее. Но все же поползли вперед, напором беря каждую кочку, каждый камень. «Постараюсь зарей в станицу тебя доставить». Степаныч не переставал жевать сухую травинку, словно она заменяла ему папиросу. «Ежели не получится, днем снова схорониться придется и грузовик прятать. В лесу много веток ломаных и листьев сухих. Ими машину и засыплем. Засыплем, и не найдут нас проклятые. Поняла?» «Поняла», — кивнула Мира. «Только, Степаныч, миленький, вы уж постарайтесь до станицы-то пораньше доехать. Если немцы за нами последовали, то у них грузовики получше нашего. Я вообще не понимаю, как такую рухлядь дали под ценный груз». Покрытое седой щетиной лицо мужчины посуровило, глаза сузились под нависшими бровями. «Других-то не было, потому и дали». «Сам все вижу, девочка», — отозвался он. «И все выжимаю из машины. Давай, грузовичок ты мой хороший, не подведи». Он вдруг заговорил с машиной, как с ребенком, подбирая ласковые эпитеты, гладя стертую глянцевую баранку. И грузовик словно услышал его, дернулся и пошел чуть быстрее, казалось, выжимая последние силы, чтобы угодить шоферу. «С машинкой, как и с женой, ласково надо», — назидательно проговорил Степаныч. — На вид железо, а душа тоже имеется. Видала? Не зря говорят, ласковое слово и козе приятно. — Видала, — весело отозвалась Мирра. Теперь она верила, что произойдет второе чудо. Они доберутся до станицы к раннему утру. Ее уже не пугали фашистские самолеты. Они на время оставили их в покое. Тряска езда, наоборот, убаюкивала. И косточки не болели, потревоженные ухабами. Ну, точно чудо. Мелкий летний дождь освежал, утрамбовывал пыль, уже не летевшую в глаза. Грузовик двигался медленно, но верно, покачивая, словно корабль. В 5 утра старая разбитая полуторка въехала в Безымянную. Радостная Мирра с восхищением смотрела на горы, со всех сторон обступившие станицу, покрытые густым лесом, на аккуратные домики, на колхозные поля, слушала журчание речки с желтоватой водой, и на душе становилось спокойнее. Она верила, что им удастся спасти чемодан.